Глава 23. К 4 часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Огнивцев и Горкуша кончились проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу шепот Лисогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в 50, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через 10 вваливается Лисогор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины. Смотри на часы, инженер. 5:20. Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть? Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк. Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны. Знаешь, откуда таскали? Почти от самого мясокомбината. Порвали их толом на части и на собственных плечиках. На, пощупай, как подушка стала. Курортик что надо, Сочи, Мацеста. Накатов сколько положил? Рельсов 2, да старый еще деревянный был. Бугор получился? Да тут их знаешь сколько бугров? Что не шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор. Раненых нет. Тугиевская шинель, 3 дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли? Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4:30. По щелям! Кричит Лисогор. Прицел 0,5 по своим опять. Крикни там, связист, саперам, чтоб сюда залазили. Саперы втискиваются в блиндаж. Закуривают, цепляются друг за друга винтовками и лопатами. А где Тугиев? Там еще, наверху. Видал? Песочком посыпает. Красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников. Снарядом голову еще сорвет. Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит, с потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок. Ну что, людей домой пошлем, пока не поздно. А то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонит. Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как появляется майор, Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит, сердце, вероятно, не в порядке. Но как, инженер, не угробят нас здесь? Добродушно, собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой. Думаю, нет, товарищ майор. Опять думаю. Штрафовать буду. По 5 за каждое думаю. Рельсы положил? Положил. В 2 ряда. Подходит Абросимов. Губы сжаты, глаза сощурены. А где Лисогор твой? Отдыхать пошел с людьми. Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил. А остальные где? По батальонам. Что делают? Проходы. Проверял? Проверял. А дивизионные что делают? В разведке. Почему вчера не разведали? Потому что приказ сегодня получили. Абросимов жует губами. Глаза его, холодные и острые, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается. Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет. Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечаются колышками, и комбаты поставлены в известность. Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон. Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой. «Хорошо работают», — говорит майор. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Что и говорить. Хорошо. Принужденно улыбается начальник разведки. Вчера один 122 чуть к самому Пожарскому, начальнику артиллерии, в блиндаж не залетел. Майор улыбается. Я тоже. Но ощущения вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в 50 от нас для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный. Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить. Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли 18 мин эсок. Вывинтили взрыватели. Мины оставили на месте. Уходит. Абросимов не отрывается от трубки. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь. «Брось подкидывать», — говорит связисту майор. «Рассветает. По дыму стрелять будут». Связист отползает в свой угол. К 6 канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти, без 10. Без 5. Абросимов прилип к трубке. Приготовиться. Последние разрозненные выстрелы. Затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. «Левее меня майор, тоже у амбразуры». Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. Ура! Прямо на баке. Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелится по земле. Постепенно рассеивается. На серой, обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. Майор сопит трубкой, покашливает. Ни черта не подавили. Ни черта. Абросимов звонит во второй, в третий батальоны, та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять. Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекшее, усталое. Полтора часа громыхали и не взять. Живучие дьяволы. Абросимов так и стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными сухими пальцами провод. «Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много?» Или по воронкам устроились? Смотрю. Человек 12 лежит. Должно быть убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу. Только пыль клубится. Дело дрянь. Керженцев. Совсем тихо говорит майор. Я вас слушаю. Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший, к Ширееву. Помоги. И посопев трубкой. Там у вас немцы еще. Вырыли ходы сообщения. Ширеев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг. Я поворачиваюсь. Вы что? К Ширяеву его посылаете? Спрашивает Абросимов, не отходя от телефона. Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем. Возьмем. Неестественно как-то взвизгивает Абросимов и бросает трубку. Связист ловко хватает ее на лету и пристраивает к голове. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон. Организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный. Подняться не дает. Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглы и налиты кровью. Губа все дрожит. Подыми их. Подыми. Залежались. Да ты не кипятись, Абросимов. Спокойно говорит майор и машет мне рукой. Иди, мол. Я ухожу. До Ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку, ту самую, где тогда сидели в окружении. «Как дела?» Ширяев машет рукой. «Дела». Половины батальона уже нет. Перебили? А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь. А что? У Ширяева на шее надуваются жилы. А то, что майор свое, а Абросимов свое. Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь честью. Так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие. Знаю. Ну? Ну и подготовил всю ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Те самые, что ты еще заделал. Расставил саперов и бац! Звонит Абросимов, никаких проходов в атаку виде. Объясняя, что там пулеметы. Плевать, артиллерия подавит, а немцы штыка боятся. А у тебя сколько народу? Стрелков 60 с чем-то. 30 в атаку, 30 оставил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони. А майор в курсе дела? Не знаю. Ширяев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит и готова рассыпаться. Ну что теперь делать? Половина перебита. Половина до вечера проваляется. Не даст им враг подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон. Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскакивает, хватает за плечи и трясет меня. Мирово, ты тут посиди, а я сейчас за Корноуховым и Фарбером. Эх, как бы людей из воронок выковырить. Хватает шапку. Если звонить будет, молчи. Пускай связист отвечает. Лёшка, скажешь на передовой. Понял? Это если Абросимов позвонит. Лёшка, понимающе кивает головой. Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лёшка лукаво подмигивает. Ушли, товарищ капитан? Только что ушли. Да-да, оба. Пришли и ушли. Прикрыв рукой микрофон, смеется. Ругаются. Почему не позвонили ему, когда пришли? Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наши траншеи соединяются с немецкими. На сопке в двух и во враге. В каждой из них по два заминированных завала. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены, снято около десятка мин. Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке. 13 гавриков приползло обратно. Живем. Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных по 10 человек на проход пустим. Не так уж плохо, а? Глаза его блестят. Шапка, мохнатая, белая, на одно ухо. Волосы прилипли ко лбу. Корноухова и Фарбера по сопке пущу, а сам по врагу. А управлять кто будет? Ты? Отставить. Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба. Ну так что из того, что представитель? Вот и командуй. А ты Синдетского во враг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь. Синдетского? Молод все-таки. Впрочем, мы стоим в траншее у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, нос морщится. Хватает меня за руку. Ёлки-палки. Лезет уже. Кто? По скату оврага, хватая за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной. Ну, теперь все. Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Абросимов еще издали кричит. «Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?» Запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить. «Звоню, звоню, хоть бы кто подошел. Думаете вы воевать или нет?» Он тяжело дышит, облизывает языком запекшиеся губы. «Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?» «Думаем», — спокойно отвечает Ширяев. «Тогда воюйте, черт вас забери. Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще. А я как мальчик бегай. Разрешите объяснить?» «Все так же спокойно, сдержанно, только ноздри дрожат», — говорит Ширяев. Абросимов багровеет. «Я тебе объясню». Хватается за кобуру. «Шагом марш в атаку». Я чувствую, что во мне что-то закипает. Ширяев тяжело дышит, наклонив голову. Кулаки сжаты. «Шагом марш в атаку! Слыхал? Больше повторять не буду. В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белые, ни кровинки. Ни в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете». Стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев. Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким. «Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним. В армии не договариваются, а выполняют приказания», — перебивает Абросимов. «Что я вам утром приказывал?» Керженцев только что подтвердил мне. «Что я вам утром приказал?» «Атаковать. Где ваша атака?» Захлебнулась, потому что я не спрашиваю, почему. И вдруг опять рассвирепев, машет в воздухе пистолетом. «Шагом марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказания не выполнять». Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях. Всех командиров вперед, и сами вперед. Покажу я вам, как шкуру свою спасать. Траншеи какие-то придумали себе. 3 часа, как приказание отдано. Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.